Глава 21. Как друзья прибыли в город, и их встретила крыска Лариска. Сначала, когда наши друзья вышли на мостовую города, их чуть не сбила сухонькая старушонка с клюкой. Из-за плохого зрения она просто не заметила котенка и поросенка. Затем мимо них пронеслась ватага мальчишек с мечом. Один даже остановился и хотел потрогать Котю. Но Мотя на него хрюкнул, и тот отскочил в сторону и убежал. Вскоре они поняли, что идти по дороге для громыхалок нельзя, а надо идти по узенькой дорожке рядом, потому что именно там и ходили люди, чтобы не сталкиваться с машинами. «Как тут все умно придумано!» — восхитился Мотя. «Одна дорога для тех, кто идет пешком, а другая для тех, кто едет. А дома смотри какие! Как будто дом!» А сверху еще один дом. Так они шли и смотрели на город, пока не очутились возле цветочной лавки. Оттуда вышла молодая девушка и всплеснула руками. «Ух ты, какой котик! И даже мини-пик! Вы такие миленькие!» И она вынесла еды для Коти. Вкусные колбаски и рыбки. Только не сырой, а жареной. Моте она дала салат и хлебушек. Это был настоящий пир, и друзья были очень благодарны своей спасительнице, потому что была уже практически ночь на дворе, а еды в городе не было. Но солнце село, и добрая девушка закрыла лавку и ушла домой, а Котя и Мотя остались на улице. «Надо придумать ночлег», — сказал Котя, — «и желательно безопасный». «Я не вижу тут ни дупла, ни норки», — вздохнул Мотя. Они обернулись и осмотрели все вокруг себя. Вокруг были каменные дома, и вдалеке росло одно тоненькое дерево, и не похоже было, чтобы в нем могло оказаться дупло. «Кто-то спрашивал о ночлеге?» Услышали они голос сзади себя и обернулись. Сзади стояла крыска, серая, но в красном платочке. Когда друзья обернулись, она поманила их рукой. «Но нам нечем отблагодарить вас за ночлег», — сказал Котя. Он вспомнил енотов и обязанности, которыми они заставляли отплачивать свою доброту. «Лариска», — представилась крыска, — «мне много не надо. Я только доем то, чем вас угостила Натали». «Мы и не знали, как ее зовут», — удивился Мотя. «Конечно, берите нашу еду. Ее осталось много». Котя мысленно восхитился своим другом-поросенком. Такой он раньше был жадный, не хотел делиться ягодами с полевыми мышками. Все время думал о себе, а сейчас вот легко отдал салат и рыбку, которая осталась от их шикарного ужина. Видимо, все приключения и события последних дней изменили поросенка. Он повзрослел и понял, что делиться выгодно и приятно. Они пошли следом за Лариской, и она привела их к небольшому отверстию, и все трое в него залезли. Только Мотя слегка застрял, так что Коте пришлось его протолкнуть. Внутри было темное, но очень большое помещение, которое их новая знакомая называла подвалом. Они увидели, что в конце подвала стоял ящик с соломой, и там шевелились 5 маленьких розовых крысяток. И такие они были хорошенькие и беззащитные, что Котя и Мотя долго стояли возле них и любовались. И котенок стал расспрашивать крыску Лариску. «А скажи нам, милая крыска, может быть, ты видела где-то в городе кошечку, похожую на меня, с такой же окраской, или маму Моти, маленькую свинку?» «Нет, увы, я не видела», — сказала Лариса и легла к своим деткам, обнимая и прихорашивая каждого. «Но я далеко не ухожу от нашего подвала. Люди в городе не любят диких крыс. А вообще, ребятки, вы знаете, что город очень большой, и в нем много домов и много людей. Если вы ищете именно свою маму, вам не хватит жизни, чтобы обойти все дома». «Глупости», — возмутился Мотя. «Мы уже столько прошли, я пока плохо считаю, но, думаю, 100 километров, и тут все обойдем. К тому же мы ищем дворец, увитый виноградом. О нем нам рассказала серая кошечка, которая жила в этом городе. Ей кажется, что там будут наши мамы. Даже если вы обойдете весь город, можете никого не найти», — вздохнула крыска. «И вы, наверное, знаете, что этот город не единственный на Земле. Таких городов тысячи». «А тысяча — это сколько?» — уточнил Мотя. «Это 100 раз по 100», — сказала Лариса. «Это очень много. Даже человеческой жизни не хватит на все города, а уж ваши и подавно. Но моим малюткам пора спать. Вы устраивайтесь там на соломе». Котя и Мотя поблагодарили добрую хозяйку подвала и легли спать. Но только они заснули, как поднялся какой-то шум. Котя вскочил, он хорошо видел в темноте, а Мотя, наоборот, ничего не мог разглядеть. И оказалось, что в ту дырку в стене, куда они пролезли в подвал, пытается забраться бродячая собака. Она лезла и гавкала, ужасно лязгала зубами. Лариска очень испугалась и заплакала. Стала носить своих деток, пытаясь их спрятать. И тогда Котя подпрыгнул к лазу и, выпустив когти, ударил собачью морду. Собака заскулила и убралась прочь. Стало очень тихо, и только Лариска немного всхлипывала. Она потеряла одного крысенка и еле нашла его в соломе. Когда все улеглось, крыска сказала: «Благодарю вас, мои смелые защитники. Эта собака давно уже пытается влезть сюда, но сегодня Котя ее проучил, так что, думаю, больше она не сунется». Котя очень собой возгордился, и Мотя тоже им восхищался. Так они уснули, вдруг ощутив себя героями. Крыска предлагала им остаться в этом подвале навсегда, но котенок сказал, что хотя здесь хорошо, это не их дом, и если они тут останутся, никогда не найдут своих мам. А утром они вылезли через лаз обратно на улицу, сердечно попрощались с Лариской и ее детками и пошли по городу искать дворец, увитый виноградом. Котя был уверен, что в этом волшебном дворце они обязательно найдут свой дом, в котором будет царить любовь и счастье.